35. Останки века. Рыдает прощальная медь, несут на подушечках алых награды. Хочу умереть еще при живых идеалах. А. Наконец собралось человек 15. Друзья, соратники, однополчане, собратья по творчеству. В основном остатки некогда могучего призыва ударников в литературу. Раньше считали, если человек отлично работает на производстве, то и писать будет хорошо. Оказалось, все не так просто. Перо не рашпиль, от фрезерного станка до письменного стола далековато. Мало кто из тех призывников выписался в приличного литератора. Но зато они были первыми на собраниях, где прорабатывались коллеги, оступившиеся на творческом пути. Некоторые доросли до больших литературных начальников. Пришел Шуваев. Долго жал всем руки, обнимал с почтением. Многие ветераны, как и усопшие, имели значок 50 лет в партии. Наконец Владимир Иванович открыл траурный митинг. «Ушел из жизни наш боевой товарищ Степан Герасимович Захаров-Кольский. Коммунист, писатель, храбрый солдат. Человек трудной судьбы. Один из последних магикан первых пятилеток». Я слушал, слушал, и мне стало казаться, все, что говорят о покойном, относится не к высохшему телу, лежащему в гробу, не к старику с кустистыми бровями над провалившимися глазницами, а сразу к нескольким титанам, колебавшим земной диск своими подвигами. Захаров Кольский вышел из бедняцкой семьи Костромской губернии, учился в церковно-приходской школе. В 1919-м вступил в комсомол, был направлен в продотряд. Потом в часть особого назначения, получил сабельный удар под Варшавой, попал в плен, бежал из польского концлагеря, подавлял кронштадтский мятеж, вступил в ВКПБ, боролся с басмачами, демобилизовался после второго ранения и пошел учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. После железнодорожного втуза его послали на Кольский полуостров, приводить в порядок старые пути и строить новую ветку на Ваенгу. Но случилось жуткое крушение. Срок он отбывал там же, только уже с кайлом, а не с циркулем. За ударный труд и по вновь открывшимся обстоятельствам его освободили, попался настоящий вредитель, и возвратили на прежнюю должность, позже наградили орденом. Молодой специалист написал письмо в «Комсомольскую правду» про то, как бюрократы мешают развитию отрасли и разворовывают выручку жилрыбы. Железнодорожникам советская власть дала тогда колонизационные права, и деньги текли рекой. Злодеев, перечисленных в письме, арестовали. Совиздат заказал принципиальному рабкору книгу о железнодорожниках Севера. Захаров написал с помощью редактора местной многотиражки «Красный путь» роман и назвал его «Шпалы рабочей судьбы». Книга вышла под псевдонимом Степан Кольский. С автора, скрытого троцкиста, к тому времени уже взяли. Вскоре появилась теплая рецензия на «Шпалы» в «Правде». Автора вызвали в Москву, успешно приняли в Союз советских писателей. Билет ему лично вручал Федор Панферов, автор «Бессмертных брусков». Это и называлось «Призыв ударников в литературу». На север молодого писателя уже не отпустили, взяли на работу в Совиздат. После разгрома правотроцкистского подполья там возник острый кадровый дефицит. В июне 41-го Кольский ушел на фронт, воевал сначала политруком в стрелковом батальоне, потом инструктором политуправления железнодорожных войск, печатался в армейских газетах. Был ранен под Белгородом, победу встретил в Будапеште, где получил контузию. После войны вернулся в Совиздат, сочинил книгу «Дорогами красных богатырей», получившую высокую оценку Фадеева. Кольскому присудили сталинскую премию второй степени. Он стал заместителем директора Совиздата, где после разоблачения космополитов и низкопоклонников почти не осталось сотрудников. Решение 20-го съезда и развенчание культа личности Степан Герасимович встретил холодно, написал статью «А если без черной краски», которую не взяли ни в одну газету. Но правдолюб прочитал ее на закрытом партсобрании Совиздата, за что был подвергнут жесткой товарищеской критике и со строгим выговором сослан в ДОСААФ, где просидел до пенсии, воспитывая и закаляя подрастающее поколение. Подлечивая старые раны в санатории, он сошелся с молоденькой медсестрой и покинул семью, за что получил второй партийный выговор, но не строгий. В старости Степан Герасимович часто и тяжело болел. Смерть принял как истинный коммунист, на переднем крае, борясь с головотяпством. За несколько дней до своего 80-летия, которое предполагали отметить в узком домашнем кругу, Кольский в приподнятом настроении гулял в окрестностях Переделкино и поругался с обходчиками, сурово упрекнув их в плохом состоянии шпал и насыпи. В ответ был грубо послан в неопределенном направлении. Взволнованный ветеран вернулся в Дом творчества, где проживал, готовясь к отъезду на Пицунду. Пожаловался на сердце, вызвали скорую, но помощь пришла слишком поздно. Я слушал прощальные речи, смотрел на скорбные останки, на ордена и понимал. Вот он, жестокий и прекрасный 20 век, обернувшись мертвой плотью, лежит передо мной весь, уместившись в узком ящике, обитом оборчатой красной тканью. Колунов пихнул меня локтем в бок. — Что? — Проснись, тебе слово дали. — Мне? — Ну, Егор, смелее. С напряженным дружелюбием призвал Шуваев. Робкий что-то комсомол нынче пошел, не то что былое племя. Нет, не робкий, очнулся я и сразу же врубился, поскольку выступал не на первых похоронах. Не робкий, а благоговеющий перед подвигом отцов и дедов, в молчаливой благодарности склоняющий голову перед вкладом Степана Герасимовича в великое дело победы над врагом и созидание светлого будущего. По горестным рядам прошелестел ропот одобрения. Мой находчивый и искренний пафос оценили. А Владимир Иванович глянул на меня с лукавой отеческой гордостью. «Мир праху твоему, Степан Герасимович! Война всему, что ты ненавидел, и долгие лета всему тому, что ты любил!» Под нарастающие звуки траурного марша, лившегося сверху, мы слаженно подхватили тяжелый гроб, сбитый из влажного теса, вынесли в распахнутые двери и закатили в квадратный приемник катафалка. Неструганные доски кололись сквозь материю, и я занозил палец. Пока ветхие соратники, подсаживая друг друга, заползали в автобус, я вернулся за плащом и портфелем, обнаружив, что черных покрывал на зеркалах уже нет. Большой узорный циферблат напольных часов открыт, некролог убран, даже постамент успели унести, и только лесной запах хвои еще витал в воздухе. Шуваев издали погрозил мне пальцем, показав на часы, мол, не опаздывай. Я в ответ взмахнул руками, мол, прилечу как птица на крыльях ответственности. В автобусе Арий посадил меня рядом с собой, заметив, как я зубами пытаюсь извлечь занозу из пальца, покачал головой. Кошмар. Из горбыля сбивают, как ящики. А какие гробы в Америке? Фантастика. Вы были в Америке? Позавидовал я. Ну да, летал с делегацией переводчиков Уитмана. Зашел к коллегам. Не поверишь, гроб из полированного дуба, инкрустированный черным и розовым деревом, ручки позолоченные, а в крышке, напротив лица, окошечко. У нас таких никогда не будет. А статую свободы видели? Да, зеленая, как залежавшаяся покойница. Я вдруг понял, шоферы ритуальных автобусов знают какие-то тайные маршруты. К тому же прочие водители уступают им дорогу охотнее, чем скорой помощи, хотя, в сущности, зачем торопиться катафалку? На месте мы были через полчаса. Востряковское кладбище напоминало лабиринт, поросший пожелтевшими березками. С надгробных фотографий смотрели молодые, здоровые и даже веселые граждане. Наверное, все-таки правильнее прикреплять к плитам и крестам снимки, сделанные в день смерти или похорон, а то кажется, будто в землю зарыли живых и бодрых людей. В одной из оград росла голубая кремлевская ель. «Мужик работал в спецлесопитомнике», — объяснил Арий, «как говорится, от безутешных коллег». Возле свежевырытой ямы на куче глины, подстелив брезент, сидели угрюмые могильщики, похожие на расконвоированных уголовников. «Прощаемся!» — скомандовал Арий. Вова и Яша сняли крышку. Заостренный профиль Кольского словно бы оплыл, пока мы ехали до кладбища. Я подумал, что все видят это лицо в последний раз, скоро оно навсегда исчезнет и не повторится больше никогда, сколько бы миллиардов людей не родилось на планете. Никогда. Вдовы, рыдая с двух сторон, припали к телу. Старшая воровато сунула в мертвые руки иконку. Младшая тщательно разгладила кустистые брови усопшего, словно это имело перед зарытием какой-то особый смысл. Тучный ветеран никак не мог наклониться, чтобы поцеловать Кольского, мешал огромный живот. Наконец толстяк тяжело подпрыгнул и клюнул покойного друга в лоб. Через 10 минут работяги уже ровняли холмик. Бригадир лопатой перерубил стебли гвоздик, сложенных снопом под портретом. «Воруют», — объяснил он и с надеждой глянул на меня. Ари нехотя дал ему пятерку. Рыдающих вдов повели под руки. Я хотел заглянуть на могилу тестя, но грянул гром, в воздухе запахло железом, упали тяжелые капли, а потом обрушился сплошной ливень, и в автобус возвращались бегом. Я вымок и запачкал глиной новые ботинки. «Разве это дождь?» — усмехнулся Арий, смахивая воду с кожаного пиджака. «Вот когда хоронили Леонида Мартынова, была такая гроза, что гроб плавал в яме, представляешь?» «Вода благоволила лица», — продекламировал я. «Что?» «Это стихи». «Чьи?» «Мартынова». «Я думал, он прозаик». Колунов поехал на поминки к старшей вдове в Лаврушинский переулок, а Ревич — к младшей в Безбожный, где молодожен Кольский получил квартиру в новом писательском доме. Ари с кладбища помчался к прозаику Анатолию Киму, икнувшему утром, узнав, что, вопреки обещаниям, его не выдвинули на государственную премию. Наш Харон скончался через 2 года. Сгорел на работе. Презрев гипертонический криз, он встал с постели, чтобы организовать важные похороны классика лауреата, в прошлом члена горкома. На панихиду ждали самого Гришина, нервничали, но тот прислал лишь помощника и венок. С поминок Ария увезли в больницу, откуда он уже не вышел. После его смерти писателей стали хоронить кое-как.